Глава 42. В течение короткого времени до приезда полиции мисс Силвер стала свидетелем небольшой, но любопытной сцены. Телефон стоял в столовой, и его леневольной пришлось оставить Пенни, чтобы позвонить в Ледлингтон. Она сделала это неохотно и поспешила вернуться. Мисс Силвер всегда с нежностью относилась к юным девушкам и сейчас очень переживала Пенни, испытавшей такой шок. Когда она поднималась по ступенькам, дверь Феликса распахнулась, и он вышел на площадку в наскоро натянутых брюках, в рубашке, расстегнутой на груди. Темные волосы стояли дыбом, словно гребень на рыцарском шлеме. Увидев мисс Силвер, к тому времени преодолевшую лестницу, он остановился, взглянул на нее и крикнул: «Что случилось?» Мисс Силвер кашлянула. «Мисс Ремингтон, я уверена, совершила покушение на жизнь Пенни». Он переменился в лице и сказал потрясенно: «Пенни?» Прозвучало это так, словно он ее позвал. И тут же она, спотыкаясь и плача, выбежала из комнаты Кэсси и упала в его объятия. Темная взъерошенная голова склонилась, они бессвязно шептали друг другу что-то, предназначенное только им и никому больше. Мисс Силвер неслышно прошла мимо молодых людей и вернулась в свою комнату. Ей необходимо было снова надеть свои туфли, пару очень аккуратных вечерних туфель с пряжками, украшенными бисером. Будучи человеком собранным, она должна была не терять достоинства в любой ситуации и не имела никакого желания встречать инспектора Криспа в одних чулках. Одна только потеря целого дюйма в росте, не говоря уже о той досаде, которую испытывает леди, появляясь на публике, не придав своему туалету законченный вид. Надев туфли, она поднялась на чердак, чтобы постучаться к Элизе и сообщить ей о случившемся. Казалось, Элиза не была удивлена. «Маленькая злобная гадина! Всегда хотела того, чего не имела, и кляла, на чем свет стоит тех, у кого это было. Мистер Брент терпеть ее не мог, и это факт. Но Пенни, она же ни одной живой души не обидела». Элиза надела свой фланелевый халат. «Да, она тяжело это воспримет. Вам не нужно было бросать ее одну». И Силвер улыбнулась самым дружелюбным образом и посоветовала ей одеться. «Пенни с мистером Феликсом, и я убеждена, что он успокоит ее лучше, чем кто-либо еще. Может быть, вы поставите чайник? Полагаю, все мы сейчас будем рады чашечке чая. Боюсь, что сегодня мы поздно ляжем спать». И в самом деле было очень поздно. Но в конце концов поиски прервали, и полицейские уехали, чтобы вновь вернуться с первыми лучами солнца. Было время отлива, и в предрассветном свете мокрый песок и камни, разбросанные по обе стороны от бухты, выглядели так, словно их нарисовали серебряным карандашом. Казалось, что небо и море, песок и галька выжидали, чтобы наполниться всевозможными красками. С первым лучом солнца голубая вода заискрится изумрудами и аметистами, а в небе расцветут синие незабудки. Камни окрасятся в оливковые и пурпурные тона, а песок и галька заблистают всеми оттенками от золотого до коричневого. Но солнце еще не взошло, и все вокруг было серо и уныло, когда два констебля, которых Крис послал возобновить поиски, набрели на тело Кэсси Ремингтон, лежащие на дне впадины, обмелевшей во время отлива. Как она там оказалась, никто так никогда и не узнал. В паническом страхе, который погнал ее из дома, она могла забыть о приливе и упасть в глубокую воду, не сумев вовремя остановить свой бег. Случайно упав в воду, почти достигшей высшей отметки прилива, она не смогла выплыть. Видимо, море внушало ей меньший страх, чем угроза быть разоблаченной и понести наказание по закону. Никто так никогда и не узнает этого. В результате следствия было сделано заключение о смерти вследствие несчастного случая. Было проведено еще два дознания. Пенни должна была дать показания, и мисс Силвер тоже. Анализ таблеток, которые мисс Ремингтон предлагала Пенни, показал, что в нормальной дозировке они безвредны, но кофе, в котором их растворили, содержало такую высокую концентрацию препарата, что Пенни вряд ли когда-либо проснулась. Миссис Брент опознала свою бутылочку с лекарством. Она была полна на три четверти, но сейчас была пустой. Заключение было известно заранее. Никто не покинул бы здание суда, сколько-нибудь сомневаясь, что убийство в бухте совершила Кэсси Ремингтон и что она нашла свою смерть после попытки совершить еще одно. Мисс Силвер любезно распрощалась с инспектором Криспом. Это была их третья встреча, и он еще пребывал в довольно сильном раздражении. Она же со своей стороны испытывала сердечную признательность к его усердию и преданности своей работе. Эта церемония закончилась, она вернулась в имение Бухта выпить чаю, после чего собиралась вновь присоединиться к своей племяннице. Инна Фелтон, которая также давала показания, отправилась к себе в комнату, куда Элиза принесла ей поднос с чаем. Компания в кабинете состояла только из Мэриан Брент и Ричарда Кеннингема, и мисс Силвер чувствовала себя способной теперь, когда расследование закончилось, откровенно ответить, когда ее спросили, что же заставило ее подозревать Кэсси Ремингтон. Мэриан сказала, казалось, что у нее не было никаких мотивов. Мисс Силвер кашлянула. Для убийства Хелен Эдриан – да. Но, поговорив с мистером Кеннингемом, я тут же стала размышлять о том, была ли Хелен Эдриан тем человеком, от которого хотел избавиться убийца. В доме был кто-то еще, кто мог замыслить убийство, кто-то, чья смертельная зависть, злоба и глупость могли стать мотивом. Я начала тут же думать, не была ли Хелен Эдриан убита по ошибке вместо того человека, чей шарф она надела. Мне казалось, что ключ ко всему – это тот желто-синий шарф, который принадлежал мисс Мэриан. Расцветка была яркая, бросающаяся в глаза, и каждый в обоих домах видел, как она его носила. Я предположила, что если бы кто-то выглянул из окна, выходящего на пляж, в четверг ночью, и увидел в свете фонарика, скользнувшего по шарфу его расцветку, то вполне мог принять человека, надевшего его, за Мэриан Брент. Мне это казалось наиболее правдоподобной версией. Когда миссис Фелтон наконец-то рассказала о том, что видела той ночью, выяснилось, что луч фонарика на самом деле осветил шарф таким образом, как я и предполагала. Мистер Фелтон оступился на лестнице. В итоге луч света взметнулся вверх. «Я с самого начала думала, что запланировано было убийство именно вас, Мэриан Брент. И теперь я начала в этом убеждаться. На пляж выходят только комнаты Пенни и мисс Ремингтон. Миссис Брент или Феликс могли увидеть шарф из окна ванной комнаты. Миссис Брент не самая приятная особа. Кажется, среди всех, кого я встречала в своей жизни, она единственная, кто не имел вообще никаких естественных привязанностей. Но она неповоротлива умом и телом, и вялая до полной бездеятельности. Я не могла заставить себя поверить в то, что она без непосредственного стимула покинула бы ночью дом и спустилась бы по тем ступенькам на пляж с намерением кого-то убить. Я вполне уверена, что она выдумала бы множество прекрасных причин для того, чтобы не делать того, что требует столько усилий. Мистер Кеннингем позволил себе улыбнуться, оценив последний пассаж. «Как вы правы! Вы всегда видите людей насквозь? Это сокрушительное оружие!» Мисс Силвер улыбнулась в ответ. «Иногда это полезно. Позвольте мне продолжить. Мистер Феликс мог убить Хелен Эдриан по порыве страстной ревности. Или он, предположительно, мог убить мисс Мэриан, потому что деньги, которые бы ему достались после ее смерти, могли бы склонить мисс Эдриан к замужеству с ним. Однако ни в одном из двух случаев я не могла поверить то, что он мог принести окровавленный шар в дом и повесить на тот же крючок, с которого его сняли. Если он знал, что убил Хелен, это было бы непостижимо. Все вело к тому, что он не справился с шоком и ужасом и решил покончить с собой. В его мыслях не было места о шарфе или о том, куда бы его повесить. Это в той же мере относилось и к другой версии, в которой он думал, что напал на Мэриан Брент, но обнаружил свою ошибку слишком поздно и понял, что столкнул Хелен Эдриан. Я не могу поверить в то, что он мог беспокоиться о каком-то шарфе, когда у его ног лежало тело женщины, которую он страстно любил и ревновал. Или, с другой стороны, он мог остаться в уверенности, что и впрямь убил мисс Мэриан. Но тогда откуда бы взяться мотиву для самоубийства? Или, предположим, что он был движим раскаянием. Но какое тогда значение могло иметь возвращение шарфа? Я пришла к выводу, что никак не могу поверить в то, что Феликс Брент – убийца. Мэриан сказала не вполне твердым голосом. «Вы не думали, что это мог быть кто-то с нашей половины дома?» Мисс Силвер посмотрела на нее очень по-доброму. «Нет, моя дорогая, убийство как растение. Ему нужны корни и определенная почва, чтобы прорасти. Я не увидела ни вас, ни вашей сестре, ни мистере Кеннингеме, ни в Лизе, ничего такого, где могло бы прижиться растение подобного рода. Люди, привыкшие думать о других, исполнять свой долг, подчас нелегкий, и сохранять самообладание, не станут вдруг совершать убийство. Иное дело мистер Фелтон, без колебаний поступившийся нравственными принципами, когда дело коснулось денежной выгоды. Но я не верила, что он способен на серьезное преступление. Он из тех, кто избегает кровопролития. У нее не было достаточно веского мотива, чтобы убить Хелен Эдриан. Она была готова откупиться от него 10 фунтами, и он, я думаю, был уверен, что сможет выжать из нее и большую сумму. Что касается вопроса ошибки в опознании, то это было невозможно, поскольку он провел Хелен через дом и проводил ее до террасы, откуда она упала. Мэриан очень побледнела. Ричард положил свою руку на ее. Мисс Силвер посмотрела на них со снисхождением и возобновила свой рассказ. «Давайте теперь вернемся в соседний дом. Пенни ее вообще не рассматривала. Она чудное дитя. Теоретически у нее был мотив, чтобы желать Хелен Эдриан смерти, но на практике она совершенно не способна причинить ей какое-либо зло».